Глава 36. Ритуал. Из ректората я выходила с плохим предчувствием. Территория Академии огромная. По сути, здесь бы неплохо и достаточно свободно уместился небольшой городок. И чем ближе мы подходили к нужному месту, тем сильнее я волновалась и тем крепче прижимала к себе книгу. Сердце билось, как сумасшедшее, отстукивая нервную мелодию в груди. Кажется, даже гримуар подрагивал в такт. А еще, как назло, поднялся сильный ветер. Он бил в лицо, распахивал полы пальто, кидал в нас прошлогодние листья. Подумать только. Даже погода не способствует сегодняшнему мероприятию. «Элиза, вы в порядке?» Местер шел рядом. Он сам вызвался присутствовать в качестве свидетеля с моей стороны, хотя, как я поняла, обычно при таких процедурах независимым наблюдателем выступает местерес Илис. Но я искренне рада, что с нами пошла не она. «В относительном. Все же я с гримуаром расстаюсь, а не с родителями. Вот где был бы непорядок. А вы? Ваши руки?» Местер отбросил вьющиеся пряди, которые на ветру совершенно разлохматились, и взглянул на ладони. Покраснение еще осталось, но уже спадало, оставшись небольшими пятнами. «Я слишком далек от темной магии», — признался преподаватель, пряча руки в карманы. «Не столько от любопытных глаз, сколько от холодного ветра. К тому же гримуар решил, что это я пытаюсь вас разлучить». «Он защищался?» — не поверила я. «Меня книга, напротив, приятно грела». «Думаю, что-то вроде того». «Не хочет он с вами расставаться, Элиза?» — улыбнулся завкафедрой. «Так долго ждал истинную хозяйку, а провел с ней всего 2 дня». «Местер, не давите на жалость, мне и так нелегко», — попросила я. «Лучше скажите, мне как-то придется отрабатывать пропуски». «Удивительно, что вас это волнует в такой момент», — поразился преподаватель. «Посмотрим, придется ли и сколько». «Да может, и не останется во мне силы. Неизвестно, сколько и чего заберет гримуар при передаче». «Жаль, что нельзя отделаться только темной магией». Как мне объяснил по дороге в Академию Саймон, ритуал ослабляет мага, выдирает из него вместе с привязкой к книге часть силы, а после организм сам заново перераспределяет способности. Увеличиться они при этом не могут, а вот откуда и сколько убудет, вопрос открытый и каким-то математическим расчетом пока недоступный. Поэтому стражи будут присутствовать при ритуале не только для обеспечения всеобщей безопасности, но и для фиксации хода ритуала. Возможно, когда-нибудь и будут выявлены закономерности. А пока нужно полагаться исключительно на удачу. В большом кирпичном здании с крышей-куполом нас действительно ждали. У входа стоял глава факультета темной магии. Уже не молодой, но подтянутый и статный мужчина с собранными в хвост волосами. Сначала я решила, что декан — платиновый блондин, но быстро поняла, насколько ошиблась. «Мастер темных искусств Али Шагран», — представил коллегу завкафедрой. Судя по всему, 2 человека с корнями из Миасской империи были давно и хорошо знакомы. Во всяком случае, рукопожатиями обменялись вполне искренне и дружественно. И, разумеется, Али Шагран вряд ли родился с таким цветом волос. Скорее, темная магия, а может, нерадивые студенты, заставили Миасита рано посидеть. Глаза у мастера Шаграна тоже были светлые, причем и радужка, едва заметная, выделяющаяся скорее темной обводкой по краю, и зрачок, не черный, а серый. А от пристального взгляда белесых глаз, особо выделяющихся на фоне смуглой кожи, становилось жутковато. «Рад познакомиться, леди Риар». Местер слегка наклонил голову, изучая не столько меня, сколько книгу у меня в руках. «И не жаль отдавать гримуар?» «Не жаль». «Вот еще. Одна в голову залезла, второй в душу влезть пытается». «Да ладно вам, не притворяйтесь». Светлый взгляд чуть потеплел. «Вы отлично держитесь. Продолжайте в том же духе». Двери распахнулись, пропуская нас внутрь, в длинный коридор. Здесь все кричало о темной магии. На пол нанесены руны. Рядом на стенах напротив каждой руны ее описание и основные характеристики. Дальше по ходу виды нежити, потом классификация проклятий, и все это оформлено в мрачных тонах, столь милых сердцам темных магов, от болотно-зеленого до угольно-черного. На случайного посетителя, вроде меня, это нагоняло попеременно то тоску, то жуть, в зависимости от рисунка. Теперь понятно, почему Саймон носит исключительно темные цвета. Не удивлюсь, если и общага у них соответствующая. В большой зал безо всяких надписей и рисунков я входила почти с облегчением. А еще из больших окон лился свет, так что сначала, после мягкого полумрака, заслезились глаза. Проморгавшись, я увидела группу магов, естественно, темных, ожидающих нашего прихода. И уже потому, как они были одеты, вернее, разодеты, я поняла, что имею дело не просто с высшими лордами, а с самыми высшими из высших. И пусть моя семья и относилась к аристократии, но к обыкновенной, без каких-то особых привилегий и приставок. Нас быстро окружили. Начались разговоры, вроде бы дружеские, а на деле не более чем дань вежливости. Все понимали, для чего мы здесь собрались. Один из присутствующих, молодой, чуть старше Саймона или примерно ровесник, держался в стороне и особенно высокомерно смотрел на нас. В разговоры не вступал, предпочитая оставаться подальше от простых смертных. Он так оценивающе глянул на меня и гримуар, будто решая, достойна ли я высокой чести передать ему, а в этом сомневаться не приходилось, книгу, и отвечает ли сам фолиант высоким запросам высокого лорда, что захотелось развернуться и уйти. Я едва сдержала порыв, ограничившись тем, что демонстративно повернулась к нему спиной, закрыв книгу собой. Не на ярмарку пришел. «Леди Риар, вы готовы?» — тихо спросил декан темных. Удивительно, но в его лице я ощущала основную поддержку. «Готова», — нехотя призналась я. «Чего тянуть неизбежное?» «Не понравился?» — понимающе улыбнулся мэстер Шагран. «Племянник короля, между прочим. Мой недавний выпускник». Это было сказано так, что я отчетливо поняла, как радовался декан, отделавшись от такого непростого ученика. И что, у короля не нашлось гримуара для племянника? Гримуаров осталось не так много, каждый на учете. На всех желающих и племянников не хватает, пояснил темный маг. А он вообще с ним справится? Я еще раз окинула молодого человека взглядом. Вроде и симпатичный, но эта гримаса пренебрежения и превосходства над окружающими сводила приятную внешность на нет, оставляя стойкое желание поморщиться. «Мариан — сильный темный маг и весьма умелый», — признал декан. «Он амбициозный, целеустремленный, напористый. Не без недостатков, конечно». Декан обернулся на своего выпускника. «Но гримуар с ним пылиться не будет, это точно. В любом случае, Мариан знает, на что идет, и это его сознательный выбор и риск. Как и ваш, я полагаю». Да, вполне осознанный. Хотя какой может быть выбор между родителями и пусть и ценной, но все-таки книгой? Я сейчас кратко объясню вам суть ритуала. Декан придвинулся ближе. На полу начертана схема. Я понимаю, что целители работают с магией напрямую и взаимодействуют с живыми существами, поэтому вспомогательные руны им ни к чему. Но вы, как я понимаю, основы начертательной магии знаете. Я кивнула, решив не уточнять, что исключительно самые основы. Когда ритуал начнется, вам необходимо будет активировать руны своей силой. Дальше подхватит Марьян, он в этом хорош, не переживайте. Активируйте ближайшую к себе руну и через нее вливаете силу в остальные. Когда у всех рун магический потенциал выровняется, можно начинать передачу. С активацией рун я тоже была знакома. Больше в теории, но начертательную магию в обязательном порядке на младших курсах проходят все. Вот только в те годы я не сильно старалась учиться. Надеюсь, моих скудных знаний хватит. Этот Марьян сможет взять основную часть на себя. Далее. Гримуар устанавливаете в центр и больше не дотрагивайтесь. Чтобы его мог принять Марьян, артефакт сначала надо отвязать от вас. Руны визуализируют потоки, обрубать их придется вам самостоятельно. Запомните, вы отказываетесь от книги и делаете это без сомнений и колебаний. Чем сильнее будете сомневаться и мучиться выбором, тем сложнее и больнее будет. «Очень больно будет?» — сглотнула я. «Будет больно, но вы не так долго владеете гримуаром, поэтому передача должна пройти относительно легко. Правда, врос он в вас за эти дни прилично». Декан нахмурился. Судя по затуманенному и расфокусированному взгляду, местер перешел на магическое зрение. И увиденное ему не нравилось. «Будете обрубать нити? Дергайте сильнее, не жалейте себя», — напоследок посоветовал маг. «Чем быстрее закончите, тем меньше будете мучиться». Звучало, прямо скажем, не слишком ободряюще. Я без того нервничала, а теперь и подавно не находила себе места. Что-то подсказывало, что это будет даже сложнее, чем я думала. «Али, надеюсь, я могу не волноваться за подготовку ритуала», — подошел к нам мастер Альдер. «Обижаешь, брат?» — сдвинул густые брови, светлые, как и волосы, декан темных. «Я чертил все руны лично». «Вы родственники?» Я переводила взгляд с одного на другого, ища какое-то сходство. «Нет, миоситы имеют общие черты, но похожими завкафедры и декан не выглядели». «Нет, леди». Мистер Шагран насмешливо посмотрел на меня. «Это распространенное обращение среди нашего народа. Миоситов осталось не так много, поэтому мы особенно ценим и дорожим друг другом. Но было бы неудивительно, если бы мы действительно приходились друг другу какими-то родственниками», — поддержал его завкафедрой. «Я переговорю со второй стороной и начинаем». Декан ушел, мы с мастером Альдером остались. «Элиза, если что, я договорился с мастером Шаграном о твоем переходе на его факультет». Завкафедрой выглядел до предела собранным. Кажется, он волновался по поводу предстоящего действа не меньше моего. «Вот так и знала, что вы попытаетесь от меня избавиться», — попробовала пошутить я. Судя по укору в глазах мужчины, шутка не удалась. «Темной магии в вас в любом случае хватит для нормальной учебы. Правда, Али сказал, что с гримуаром вы бы были ему интереснее, но в любом случае от ученицы, призвавшей темную сущность, а потом сразившейся с ней, он не откажется». «Да, магии жизни во мне и без того фениксовы слезы. А после ритуала, наверное, и этого не останется. Я как никогда остро ощутила, сколько потеряю в этот вечер. А вы уже все знаете про меня и про все остальное? Знаю, признался Местер. Я не собирался копаться в ваших тайнах, но некоторые моменты мне нужно было понять, особенно когда вы начали так тесно сотрудничать с тайной стражей. И когда дело коснулось передачи гримуара, я не смог остаться в стороне. Все же вы моя студентка, и я о вас беспокоюсь. Я его проблемная студентка из практически осужденной за предательство семьи. Даже странно, что мастер Шагран согласился меня взять. Наверное, завкафедрой просто не стал посвящать его в тонкости моей учебы в предыдущие годы. «Леди Риар», — подозвал меня декан. На полу была вычерчена сложная схема, настолько сложная, что я даже не сразу сообразила, куда мне встать. Сориентировалась только потому, какое место занял племянник короля. Логично предположить, что я встаю напротив. Плотные портьеры закрылись, немногочисленные свечи зажглись, присутствующие заняли свои места, зал погрузился в темноту и тишину. Я чувствовал себя актрисой, а ритуал — странной постановкой. И осознать, что все это происходит по-настоящему, пока не получалось. Какой-то страшный и странный сон. Темный маг, племянник короля, стоял в пяти шагах. Невысокий, тонкокосный, весь из себя аристократичный и надменный. Прилизанные светлые волосы, неброские, но дорогие сережки с сапфирами в ушах, под цвет глаз, точеные скулы, острый подбородок, нос немного вздернутый, дорогая одежда со множеством украшений, перстни на пальцах, пусть и артефактные, но слишком кичливые, кричащие о состоянии своего хозяина. Наверное, в той, другой жизни такой молодой человек произвел бы на меня благоприятное впечатление. Я бы назвала его утонченным. Возможно, в другой ситуации даже попыталась бы произвести на него впечатление. Сейчас же он казался неуместно разодетым. Не на бал же пришел и не на дипломатический прием. «Ты так и собираешься на меня пялиться или все-таки начнешь?» — прошипел маг. Но в тишине зала его слова усилились и наверняка были услышаны всеми. Я сжала зубы и выдохнула. Из всех людей именно этому мне отдавать гримуар не хотелось. Но почему не нашелся кто-то менее зазнавшийся? Напитать ближайшую руну магией. Дальше все пойдет само. Я без труда влила силу в рисунок, удовлетворенно заметив небольшое свечение, руна активировалась. А дальше почему-то ничего само не шло. Вливать магию в руну просто не получалось. Она уходила в буквальном смысле в воздух. Свечи задрожали. Я беспомощно подняла глаза на Марьяна. Все остальные маги стояли за освещенным свечами кругом, и я не видела, у кого еще можно попросить помощи и поддержки. «Ушедшая, ты такая бестолочь или издеваешься?» Уже в голос высказался темный. «Я на целителе учусь», — обиделась я. «Можно подумать, я темные ритуалы каждый день провожу». «И что? Это же азы!» — продолжал возмущаться нахал. «Построй вектор от одной руны к другой. Я бы посоветовал сразу соединить векторами все фигуры и пустить по ним магию, но, боюсь, ты не сдюжишь и только испортишь схему», — усмехнулся племянник короля. «А я не собираюсь торчать здесь до ночи, пока готовят новую. Поэтому давай по одной по часовой стрелке». Я решила игнорировать выпады темного мага. Мало ли, что он обо мне думает. Посмотрим, как сам справится с гримуаром. У меня имелась проблема посерьезнее. Векторы. Сначала бабушка показывала и рассказывала, как их строить. Потом на первом курсе на занятиях начерталовкой тоже что-то показывали. Но после уроков бабушки прошло много лет, а начерталовка... Эх, поздно жалеть, что не училась все эти годы. Надо отдать должное Марьяну. Векторы мне помог построить именно он. И что примечательно, молча. Просто подхватил мои и подправил, а потом следил, чтобы я правильно распределяла силу. К последней руне я уже справилась сама без помощи. Все прошло почти неплохо. Если бы только не раздраженная «ну, наконец-то», которая испортила окончательно мое и без того нерадостное настроение. Так, теперь поставить гримуар в центральную руну. Удивительно, но слова декана стоило воспринимать серьезно. Книга стояла твердо и уверенно, не думая, падать или заваливаться. Кажется, она даже немного приподнялась над полом. По напитанному магией воздуху побежала рябь. Свечи задрожали. И чтобы увидеть нити силы, на магическое зрение переходить не пришлось. Нити были четко заметны. Они светились и тянулись, переплетаясь и расходясь от книги ко мне. Значит, надо дернуть, натянуть на одном конце со стороны книги и магическим рывком оторвать от себя? Все вместе я не выдерну, их слишком много. Ушедшие, и это за два дня? А что было бы через несколько лет? Я подцепила первую и потянула. Перед глазами поплыло. В ушах предупреждающе зазвенело. «На счет три», — скомандовала сама себе я. «Один, два, три». Огонь от свечей взметнулся почти на метр. Руны полыхнули, защитный контур проявился. Я же только спустя несколько долгих секунд смогла сделать вдох. Настолько было больно. На глаза навернулись слезы. Нити я насчитала еще шесть. «Дергай по две». Марьян, сложив руки на груди, наблюдал за моими страданиями. Я стерла слезы, постаравшись при этом не шмыгнуть носом. «Две. Сам бы попробовал дернуть хоть одну». После еще двух вытянутых нитей я с трудом устояла на ногах, но, боясь упасть, все-таки присела на корточки, оперевшись пальцами о пол. Перед глазами плясала желто-оранжевая рябь огней. И непонятно, это так свечи разгорелись, или у меня галлюцинации от болевого шока. «Попробуй сразу выдрать все оставшиеся». Снова влез маг с ценным советом. «Три нити одновременно? Нет, такое я не переживу». «Вставай, сидя ритуал не проводит», — продолжал подгонять Марьян. «Не торопи меня», — рявкнула я. Маг цыкнул и отвернулся. Я поднялась, чувствуя, что меня ощутимо пошатывает. «Три нити». «Выдержу. Ничего». Гримуар тем временем начал шевелиться. Теперь было четко видно, что он висит в воздухе на уровне колен, обложка приоткрывается, и страницы шевелятся, будто пытаются что-то мне сказать, остановить. Так отставить крамольные мысли. Он не настолько живой, чтобы разговаривать, а то так можно дойти и до того, что ему тоже больно. А что, если и правда больно? Я одернула сама себя. Больно здесь пока что только мне. И, как сказал мастер Шагран, чем скорее я закончу, тем легче мне будет. Так что надо поторопиться. Не для племянника короля. Он будет ждать столько, сколько нужно. А для себя. Оставшиеся нити никак не желали подцепляться. Я безрезультатно перепробовала все, но они лишь ускользали. Пришлось тратить силы на переход, на магическое зрение. Собственные глаза начали подводить. В магическом видении это были не просто нити, скорее цепи. Неоднородная структура, связанная между собой. Я набрала побольше воздуха, теперь на выдохе. Садиться нельзя. Ног я почти не чувствую, они одеревенели, их будто свело. И стоило попытаться ими пошевелить, как все тело простреливало боль. Последние две. Может, действительно попробовать дернуть их разом? Гримуар хлопал обложкой, он взлетел уже высоко, на уровень моих глаз. Страницы шелестели, и в этом шелесте слышался испуг. После двух разом оборванных нитей я все-таки не устояла, покачнулась и осела на пол. Подтянула колени и прижала их руками к груди. Теперь можно и посидеть. Моя роль в постановке исполнена. Жаль, что уйти нельзя. В груди поселилась пустота. Совершенно не хотелось видеть, что произойдет дальше. Нити, связывающие нас с гримуаром, безвольно обвисли и постепенно таяли. С ними таяла и моя сила. Странно, я думала, что именно это будет самым болезненным. Сейчас я ощущала все примерно так, будто беспрерывно создаю мощные заклинания. Резерв пустеет, наваливается усталость. Только бы на пол не завалиться. Тем временем Марьян развел руки. От его пальцев потянулись новые нити, сразу 10. Племянник короля не мелочился. Они обвили гримуар и потянули его к себе. Книга без труда далась магу в руки. На лице парня отчетливо читалось торжество. Как же? Я мучилась не менее часа. Свечи почти догорели, превратившись в небольшие огарки. А он за пару минут завладел гримуаром. Я отвернулась, чувствуя, как к горлу подступает обида за подобную несправедливость. Чем он заслужил право обладать? И тут вокруг меня послышались возгласы стоявших свидетелей. Я недоуменно вернула взгляд к темному. Он стоял, но это явно ненадолго. Кровь из носа буквально хлестала. Глаза закатились. По лицу пробегала судорога. Нити лопались одна за другой, и каждый разрыв ударял мощнейшей отдачей по магу. 5 нитей, и Марьян со стоном рухнул вниз. Гримуар выпал из рук, но нити все еще связывали их, натягиваясь сильнее. Еще один разрыв. Маг выгнулся дугой. Из его рта вышло какое-то сдавленное бульканье, а дальше он закашлялся кровью. Я, забыв обо всем, следила за неравной борьбой. Племянник короля, враз растерявший свою спесь, проигрывал неравный бой с артефактом. 4 нити, хлопок. Пламя от почти сгоревших свечей слилось в единую вспышку, полыхнуло и опало, оставив отпрыска высокого рода без поддержки заговоренных свечей и магического огня. Едва тлеющие фитильки слабо освещали место ритуала. В их тусклом свете лицо парня заострилось. Казалось, что кожа натянулась до предела и вот-вот лопнет. Судорожное дыхание с хрипами и стонами. Я со своего места видела, как отчаянно билась жилка на белой шее. Кажется, еще чуть-чуть, и удар убьет темного даже раньше, чем гримуар окончательно вытянет из него силы. О том, что я закусила губу, я поняла только по привкусу крови во рту, так увлеклась удивительной сценой. И я еще думала, что это мне передача гримуара далась нелегко, а ведь он действительно не выдержит. 3-я нить лопнула, отдача зацепила и меня, обожгла внутренности огнем. Каких-то 2 нити, и ритуал завершится ничем. И что дальше? Вряд ли решатся проводить его повторно. Да и будет ли с кем? Темный маг не факт, что переживет сегодняшний вечер. И если и переживет, то что с ним станет потом? Впрочем, какая разница? Гримуар вернется ко мне. Однозначно, больше никто не рискнет связываться со строптивой книгой. И мне не придется его отдавать. Проблема будет решена. А всякие выскочки его в любом случае недостойны. вторая нить дрожала, звенела, будто настоящая струна. «Ну же, еще чуть-чуть!» И тут я ужаснулась собственным мыслям. «Я ведь никому не желаю зла!» Жить и знать, что человек погиб на моих глазах, чтобы я смогла и дальше владеть столь опасной вещью. Однажды из-за него, из-за его внезапной и ненужной помощи, погибли мои бабушка и дедушка. Теперь я сижу и буквально жду смерти другого человека. Какая разница, достоин он или нет? А что дальше? Кто будет следующий? И мои ли это мысли вообще? Я встала на колени и потянулась вперед. Руны пульсировали, впитывая в себя силу Марьяна и мою. Кажется, нарушив ход ритуала, я потеряю еще больше магии. Плевать, я должна это сделать. Я положила руку на гримуар, почувствовав его кипящее негодование. «Тише!» Сказала я это вслух или попросила в мыслях, не поняла сама. Но артефакт отозвался на мою просьбу. «Так нельзя. Мы не убийцы». Я гладила обложку, ощущавшуюся как никогда мягкой. «Дай ему шанс. Отделаться от хозяина ты всегда успеешь. А я...» Я взглянула на гримуар. «Я тебя не хочу. Ты слишком сложный и слишком опасный. И когда-нибудь ты сможешь слишком глубоко врасти в меня. И тогда кто знает, смогу ли я остановиться в похожей ситуации? Сумею ли сдержать себя? Вряд ли. Я сейчас с трудом нашла на это силы. Так велик соблазн пожертвовать чьей-то жизнью, лишь бы добиться желаемого. Я так не хочу. Так далеко шагнуть я не готова. Наверное, из меня бы и хорошего темного мага с таким подходом не вышло. «Ты мне не нужен», — уверенно повторила я. «Или будешь с ним, или верну тебя в тот склеп. Ты в нем отлично пролежал 10 с лишним лет. Вот и еще полежишь». В ответ в мою руку условно вошла 1000 игл. Мягкость в момент превратилась в колючки. Ладонь тут же загорелась огнем. Я предупредила. Руку я убрала, гримуар же успокоился, принял неизбежное, но нити больше не рвались, не натягивались, не пили жизнь из Марьяна. И сам Марьян задышал ровно. Правда, прошло не менее 10 минут, пока его взгляд стал осознанным. «Гримуар?» — сипло произнес он единственное, на что хватило сил. «Твой. Пользуйся». Руны погасли, свечи окончательно догорели. Я поднялась и вышла из схемы. Спотыкаясь, поплелась вперед. «Дальше, дальше отсюда». Далеко, правда, не ушла. Шагов через 10 меня подхватили на руки и понесли. «Куда вы меня несете?» Больше для приличия спросила я у мэстра Альдера. В коридоре света было достаточно, чтобы его разглядеть. Да и вариантов немного. И куда бы ни отнесли, мне сейчас все равно. В лазарет. «А может, в общежитие?» «Нет». «Ну ладно». Я расслабилась, решив, что лазарет не самое плохое место. Там есть кровать, и можно просто полежать, а все остальное — после. На улице к бушующему ветру присоединился дождь. Он хлестал ледяными струями в лицо, поэтому завкафедрой сильнее прижал меня к себе и бегом добрался до лазарета возле целительского корпуса. Помещение оказалось так хорошо после непогоды, что я готова была здесь остаться навсегда, лишь бы на улицу не выходить. «Сейчас надо раздеться и лечь», — скомандовал мужчина. «А можно просто лечь?» Нельзя. Я позову дежурную девушку. В лазарете практиковались целители. Девушка пришла, когда я пыталась стащить с себя сапоги. Принесла рубашку. Да что ж такое-то? Опять я в лечебнице и в рубашке? Я помогу. Кажется, студентка была на курс младше. Она ловко сняла с меня все до белья, буквально нахлобучила рубашку и пошла отчитываться преподавателю. Целительский сон на 12 часов, а дальше посмотрим, решил мастер Альдер. Без моего разрешения, леди Риар, из лазарета не выпускать. Я могла бы и в комнате поспать, попробовала возразить я. Но целительский сон не оставил простора для маневра, обрушившись резко и сразу.